Глава 8. Спуск оказался не очень большим. Во всяком случае, много меньше, чем по ледяному колодцу, где путешественники решили стать на некоторое время дикими сноубордистами. Вдруг, совсем неожиданно, лестница кончилась, и Шура с Тришкой оказались на открытом, ровном месте. Вокруг площадки, на которую вышли путешественники, стояли обыкновенные люди, одетые в такие же старорусские одежды, как и появившиеся из лестничного проема нежданные гости. Мужчины и женщины во встречающей их толпе находились отдельно. Только мужики сторонились чуть поодаль, а женщины принялись водить вокруг гостей хоровод, взявшись за руки и тихо напевая. И вот ты идешь, отринув печаль, врата отворяешь и входишь сюда, в прекрасный сей Ирий. Потом хоровод девиц расступился, и вперед вышел статный молодец с кожаным ремешком, заплетенным вокруг головы. Посредине ремешка во лбу закреплен был большой изумруд. Казалось, встречать гостей вышел трехглазый Аримасп. Причем изумруд во лбу так заиграл лучами света, что можно было подумать, будто глаз человека ожил и разглядывает вышедших к народу гостей. «Здравий будь, болярин Сварог! Здравий будь, боляриня Веденея!» Молодец поклонился в пояс, держащимся за руки Тришки и Шурочки. Вероятно, на приветствие также надобно было ответить, только Тришка не знал как, а Саша помнила, да боялась, что будет неправильно. «Будь что будет», — решила Шурочка, — «двум смертям не бывать, а третьей не миновать». Она выступила вперед, также отвесила поклон статному молодцу. «Буди здравии, добрые люди, яви и прави насельники». Потом отступила назад и услышала шепот Тришки. «Ну ты даешь! Если это русы, то откуда ты их обычаи знаешь?» «А ты?» – тоже шепотом ответила Шура. «Ты сам не русь, что ли? Одним своим именем мог бы гордиться. А разговаривают они совсем как мы. Ну, может, пару-тройку слов непонятно будет. Я в школе языкознанием занималась, и так как эти, у нас в Сибири остяки разговаривают». Меж тем молодец с изумрудом сделал широкий жест рукой, приглашавший гостей к столу, на котором громоздились всяческие закуски вперемешку с огурцами, репой, чесноком и калигой. «Болярин Сварог, изыди исправи, откушати в яве!» «Иди!» — снова шепнула Шура. «Тебя одного приглашают, только не ешь ничего!» Тришка неспешно подошел к столу, но брать никакой снеди уже не стал. Тогда служка подкатил к нему, держа в руках поднос с тремя золотыми кубками. Парень беспомощно глянул на Шуру, но сейчас ему, похоже, было не отвертеться. Один из трех кубков обязательно должен быть выпит. Парень снова глянул на подружку, но та ничем помочь в данную секунду приятелю не могла. Тришка, закрыв глаза, зацепил наугад один из кубков и махом осушил. Глаза у него вылезли из орбит, он выронил кубок и, хватая воздух ртом, опустился на подвернувшийся по случаю камень. Таких валунов, похожих на пуфики, возле стола было несколько. Шура поняла, что для этого они и предназначены. Только можно ли садиться на камень, девушка еще не знала. Двое мужиков в одинаковых черных кожанках с меховыми рукавами подхватили Тришку и куда-то уволокли. Теперь очередь дошла до Шуры. Изумрудный распорядитель таким же широким жестом пригласил девушку к столу. «Боляриня Веденея, изыди исправи, откушати в яви!» Саша старалась ступать неспешно, приблизилась к столу, но выбрала из всей еды только каравай черного хлеба, состоявший на нем солонкой. Отщипнув кусочек, девушка обмакнула его в солонку и съела. Сзади, среди певших гостям величания, послышались одобрительные вздохи. Тут же к Шуре подскочил виночерпий, держа в руках такой же поднос с такими же золотыми кубками. Но Шура не стала выбирать наугад. Она просто заглянула в кубки и увидела в одном красное вино, в другом молоко, а в третьем прозрачная ключевая вода. Вот этот-то кубок и прельстил девушку больше всего. Еще не допив, она снова услышала в толпе величальных одобрительные вздохи и покашливания. Все ждали от нее именно этого. Изумрудный молодец преподнес ей за сделанный выбор небольшой подарок. Он для Саши показался изящным сувениром, но в этом царстве вполне возможно играл роль какого-нибудь магического символа. На подушечке лежал прикрепленный к триколорной ленточке древний тетраскеле. Подобными крестами, которые тогда назывались «Хакенкрёц» или «Железный крест», щеголяли во время Первой и Второй мировой войны гитлеровцы, только шейная ленточка ордена была совершенно другая. Собственно, монахи Бонпо, которых Шура постоянно здесь вспоминала, тоже сделали девушке подарок. Ведь ключ к дверям в Шамбалу пришел не без их помощи. Если это Шамбала, то почему местные жители так похожи на древних русичей? Что такое эта встреча и почему Тришку куда-то увели, а ей вручают не совсем заслуженные награды? Похоже, в этом государстве не так-то все просто. Даже абсолютная власть над миром, обещанная проникшему в Зазеркалье, дается вовсе не сразу, если вообще дается. К девушке подошли двое мужчин, одетых в черную кожу. Правда, они не стали уводить девушку силой куда-то, как они сделали с Тришкой, но жестами пригласили следовать за собой. Шура пожала плечами, надела ленту с античной свастикой, не помешает, и последовала за мужиками. Идти пришлось недалеко. Около площади, где встречали гостей, имелось несколько гостиничных зданий, похожих на земные полушария апсиды. Именно такие в том мире, откуда прибыла девушка, были в планетариях, обсерваториях и... на православных храмах. Стены колодца были из светящегося льда, да и сам воздух светился, поэтому город не страдал без освещения, но все улицы и площади были каменными. Единственное, что не хватало в округе, это ни одного зеленого деревца. Даже в заковавших себя гранитом Москва-Баде и Ленинбурге чахлые деревца проглядывали в жилых кварталах, а местами среди многоэтажных блочно-цементных хижин все же сохранились зеленые пятна, именуемые высокопарно лесопарками. Да, Москва задыхалась без воздуха, но здесь, в ледяном колодце, ни о каких растениях не могло быть и речи. Они бы просто не прижились в святилище ледяного мрака. В стоящем неподалеку куполе открылась входная дверь. Оказывается, Шуру уже здесь ждали. «Здравий будь, боляриня Веденея!» – поклонился ей юноша в красном расшитом золотом кафтане. «Здесь все по душу твою. Чаю да кумары. Отдохновение буде, а там поглядим, не обессудь». Шура вошла внутрь помещения. Хотя здесь не торчали факелы по стенам, не светился лед, но в помещении не чувствовалось темноты. Более того, необыкновенную купольную комнату можно было назвать в прямом смысле девичьей светелкой. Самое заметное место здесь занимала большая деревянная кровать на толстых резных ножках, стоявшая в настоящем алькове. А сверху кровати, под множеством разбросанных подушек, атласное одеяло могло похвастаться вышитым на нем красивым кроликом с умными человеческими глазами. Тем более вышивку сопровождал настоящий кроличий мех, и зайка оказался чуть ли не живым, ожидающим гостью только ради того, чтобы она почесала зверька за ухом. Первым делом Сашенька и сделала то, что от нее требовал зверек. Сидя на кровати, поглаживая зайчика, девушка рассматривала помещение, пытаясь тут же проанализировать все случившееся. А подумать было над чем. Во-первых, почему ее величают Веденеей, а Тришку Сварогом? Девушка принялась вспоминать старорусских богов. Сварог – это бог, давший миру Алатырь-камень и сварганивший обитель богов. А жили там Вышень, едимый и необозримый, Род – творец бесконечной вселенной, создавший Явь, Правь и Навь, Сварог – завершивший создание мира, и Макаш или Лада – мать сыра земля, кормилица, хранительница любви и красоты. Лишь потом от Сварога пошли дети, Сварожичи. Властитель света, Дождьбог, повелитель пламени Ангона Симаргл, отец ветров Стрибог и царь грозовых вихрей Перун. Шурочка помнила родословную русских богов еще со времен общения с Иннокентием Васильевичем. Он сумел за отпущенное ему время привить любовь девочки к почти исчезнувшей русской литературе, истории, естествознанию, музыке и не забывать берегиню русской культуры, религию старообрядчества. А самое главное, никогда не терять любовь к единственной в мире стране, давшей жизнь остальным земным цивилизациям. К тому же, нынешний хозяин Аркаима, археолог Владимир Геннадьевич Зданович, тоже был неравнодушен к русской истории и совсем недавно прочитал великолепную лекцию о сочетании древних русских богов и старообрядческого христианства. О роли России планетарного масштаба в судьбах государств никогда вслух не принято было говорить, да и зачем? Каждый из русов и так это знал, а что там словоблудят о своем величии и неповторимости масонские пилигримы, это заманчивый кусок соблазна, на что и ловится доверчивый человек. Но историю, как ни переписывай по указке временщиков, а все происходящее на свете становится прочным фундаментом развития человечества, который по чьей-то указке из-за океана просто так не спрячешь и не разрушишь. Итак, если они стрижкой попали в Шамбалу, то здесь должны быть корни Вед и Упанишад, корни русского старообрядчества и философии. Как наглядное пособие происходящему и знаменем минувших времен служил Заратустра, у которого сохранилась единственная дверь в этот мир. Если предки первого религиозного пророка – выходцы отсюда, то здесь действительно должно быть знание построения цивилизации. Судя по войнам, сопровождающим все существование человечества, цивилизация начала развиваться совсем не по тому пути, предназначенному для человечества. Но любой из нас волен делать выбор, а если рыба начинает гнить с головы, то нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Что с воза упало, то не вырубишь топором, как говорили наши предки. В просторной комнате, где оказалась Шура, было довольно уютно. Кроме большой кровати в алькове, возле стен красовалось несколько зеркал. Только здесь еще не знали, наверное, ртутной окраски стекла, и зеркала создавались путем идеальной полировки латуни или же бронзы. Но это небольшая беда, потому что зеркала все-таки были. Значит, здесь тоже знали, что существует страна Зазеркалья. Собственно, и эта страна по отношению ко времени, где жила и родилась Шура, тоже была Зазеркальем. А сколько таких миров в петлях времени существует, неизвестно. Меж зеркал висели разные живописные ритуальные маски. Значит, это может быть настоящим наследием предков. Кроме зеркал в комнате стояло также множество кованых сундуков. Может, для хранения одежды, может, еще для чего. Но самое видное место занимал огромный круглый стол, шпунтованный деревянными пластинами, похожими на карельскую березу. На столе громоздилось множество различной еды на всякий спрос. Только Саша относилась к угощениям с большой осторожностью. Знала, среди угощений всегда найдется такое, после которого человек уже никогда не сможет вернуться в тот мир, откуда появился. А именно это и произошло с Тришкой в гостиной лошадиного черепа. Ведь парень, не задумываясь, проглотил кусок испеченной птицы, за что его и утащили неведомо куда. Шура подошла к столу. На нем, кроме такой же печеной птицы, красовалось огромное блюдо с целиком зажаренным осетром, обложенным мочеными яблоками, дольками чеснока, кольцами лука и морковки. Все это было присыпано сельдереем. А рядом, на втором таком же блюде, красовалась запеченная гусеница невероятных размеров, политая грибным, остро пахнущим соусом и нашпигованная оранжевыми дольками тыквы, видневшихся сквозь разрезанную спину гусеницы. На круглых блюдах поменьше горками были набросаны жареные тушки птиц, а отдельные чугунки с зеленовато-мутной юшкой заманивали знатной ухой и лимневой из стерляди. Здесь же в помощь основным деликатесным блюдам была квашеная капуста, соленые корнишоны, отборные рыжики, тертая с чесноком свекла, вяленая на огне тыква, целиком испеченные баклажаны, огурцы, политые малиновым вареньем, и в глиняных кувшинах пенилось настоящее виноградное вино. Такая роскошь насторожила Шуру еще больше, потому что после величания ей не было сказано почти ни слова, лишь предложено время отдохновения. Может быть, здесь отдых – часть ритуала или же мистерии, но это станет известно немного позже. Только ни отдохнуть, ни перекусить Шурочке пока не хотелось. Сзади послышался шорох. Девушка резко обернулась. Посреди комнаты стоял встретивший ее парень. Шура обладала чутким слухом, однако не услышала, как парень проник в помещение, да и дверь не хлопала. Может, где-нибудь здесь имеется потайной ход? И зачем это юноша проник к ней без приглашения? Во всяком случае, через этого молодца можно было хоть что-то узнать о Шамбале, о здесь живущих и зачем их стрижкой разлучили. «Я не звала тебя, отрок. Зачем ты здесь?» — на всякий случай спросила Шура. «Болярыня, ты чаю не ведашь нас и старчество не слушаешь?» Для наглядности парень указал рукой на единственную входную дверь. «Покель ты веденее, не бысть добру!» «Да я никакая не веденее!» — возмутилась девушка. «Меня Шурой зовут, а моего приятеля Тришкой. Кстати, где он?» «Знамо где!» усмехнулся юноша. «На дыбе. За жизнь и спрошену про тебя выкладывают. Мол, веденея смертью морит скрозь любовь свою». «Тришка на дыбе?» ужаснулась Шура. «Зачем же его сварогом величали?» «Сварог он и есть сварог, который сверкат, сварганивает и сваливает беда на своих, на чужих, токмо не начало свое. Вот и ты в речах его иных, мол, токмо смертушку даруешь скрозь любовь, любовную утеху, и взглядом Василисковым любого богатыря порешишь». «Василисковым?» Девушка попыталась вспомнить повадки этого древнего зверя, но ничего не вышло. «Ага», — кивнул парень, — «Василиск глядит ласково, да стелет от больна. Вот люди-то и каменеют. Твой сподручник великовыйный поначалу был, да сплыл под нагайкой». «Неужели на дыбу его?» — не успокаивалась Шура. «За что же?» «Было б за что, сразу б кончен был». Юноша для наглядности провел ладонью по горлу. «И птицу он отведал без приглашения к столу. Ему, коль живу бысть, то уж токмо сде. Коли вы исправит, да грознасольство зачинать несподручно». «Но мы с добром к вам!» Попыталась заступиться за Тришку девушка. «Можно сказать, за советом!» «Совет не стать, почем не дать!» Снова усмехнулся парень. «Вот и порешай, не хошь в ангона огнь, не трожь пока еду, а уедем, колы приду!» «Ты уже уходишь?» Попыталась удержать его Шурочка. «Может, скажешь все-таки, что там у вас происходит?» «Знать не стать, уму не подстать!» Парировал юноша. «Почивай пока, я за одром тутака». Парень подошел к одному из зеркал, ступил в него и спокойно скрылся где-то там внутри. Шура, не веря своим глазам, подошла к зеркалу, потрогала рукой и ощутила кончиками пальцев приятный тонкий холодок металла. Но ни створок, ни щелей в этой двери не было, так что хотелось отмахнуться и не поверить, что юноша только что с ней разговаривал. Правда, не верить всегда легче, но Шурочке не хотелось отмахиваться безоглядно от происшедшего с нею. Решив, что утро все-таки мудренее, она, не раздеваясь, плюхнулась на кровать и даже немножечко подремала. Во всяком случае, так ей показалось, немножечко. В действительности же она провалилась в настоящий сон, который всегда приходит человеку на выручку, дабы дать отдохновение пораженному стрессовыми ситуациями организму. Шура вдруг оказалась плывущей где-то далеко в теплом море. Она ни разу не видела такой бирюзовой и чистой воды, не слышала удивительного переклика птиц, совсем не похожего на сварливое переругивание бакланов. Девушка перевернулась на спину, открыла глаза и снова удивилась. Вверху переливалось радужными огнями глубокое земное небо. То есть неземное, потому что такого радужного неба не бывает нигде, даже на Северном полюсе в момент полярной ночи. А здесь никакой ночи не было. Правда, солнца тоже не было, но свет охватывал и пронизывал все окружающее пространство как днем. Почему как? Это переливался красками, радующими глаз, светлый настоящий день, о каких давно мечтают на Земле. Собственно, а где же она сейчас? Шура снова перевернулась в воде, подняла голову и наконец-то увидела берег. Но туда надо было плыть, а Шуре так этого не хотелось. Здесь и вода выталкивает, не даст утонуть, и волны такие ласковые, нежные, шелковые. Но плыть почему-то все равно надо. Кому надо и зачем, Шура никак не могла понять. Только если надо, то куда плыть? Потому что на бескрайнем берегу из белого песка виднелся огромный шар, переливающийся зеленовато-голубыми пятнами, а чуть дальше такой же, но играющий желто-оранжевой гаммой. Меж ними девушка выбирать ни один не стала, а поплыла прямо посередине. Вскоре она уже выходила из моря, словно выточенная из яшмы Афродита. Действительно, тело девушки было обнаженным и золотилось заманчивым теплым загаром. «Ох, чего только не увидишь во сне», — подумала девушка. «Надо срочно проснуться, а то неизвестно, что еще может присниться». В это мгновение левый зеленовато-голубой шар раскололся на тысячу долек, и из него показался человек. Мужчина. Тоже обнажен. Шура ничуть не испугалась. Более того, боялась поверить своим глазам. Из расколовшегося шара к ней шел Иннокентий Васильевич, собственной персоной. На какое-то мгновение девушка оглянулась и увидела, что правый желто-оранжевый шар тоже раскололся, и оттуда также вышел обнаженный мужчина, как две капли, похожие на Иннокентия Васильевича. Один из них был явно ее любимым, ушедшим в иной мир. Но кто тогда второй? Ведь мужчины похожи были друг на друга, как родные братья-двойняшки. Неужели один настоящий, второй – отражение зазеркалья? Такая раздвоенность поразила Шуру в самое сердце. Меж тем мужчины подошли к ней справа и слева, не замечая друг друга, но замечая девушку, и оба заговорили с ней одновременно, стараясь, чтобы Саша обратила внимание именно на него и никак иначе. «Чижик, я так рад, что ты нашла меня здесь», — шептал один. «Чижик, как хорошо, что мы опять вместе», — вторил другой. Потом оба принялись покрывать ласковыми поцелуями ее загорелое тело, и Шуре под градом этих поцелуев совсем уже не хотелось просыпаться. Мужчины явно старались перещеголять один другого, не оставляя на теле девушки ни одного миллиметра, не испытавшего поцелуй. Любовная игра оказалась не только восхитительной, но безумной. Шура понимала, что ни одна женщина в мире сущих еще не получала таких ласк и вряд ли получит, поэтому ей хотелось еще и еще. Она даже начала постановать, не в силах отказаться от необычного дара зазеркалья. А мужчины старались вовсю. Один целовал ее от пояса до кончиков пальцев на ногах, другой выше пояса и до мочек на ушах, осторожно покусывая их. Потом сладкая парочка поменялась территориями тела, и все началось снова. Шура уже изнемогала от усталости и блаженства, но не могла произнести ни слова. Лишь в один короткий момент ей удалось простонать. «Господи, как же мне хорошо!» Но странное дело. Тут же оба двойняшки прекратили свои сексуальные домогательства и шарахнулись от Шуры, как два огромных пятнистых питона. Один с зелено-голубыми пятнами, другой с желто-оранжевыми. Девушка не успела и глазом моргнуть, как змеюки исчезли каждая в своем шаре. Видимо, действительно пора было просыпаться. Открыв глаза, она снова увидела юношу в красном бархатном кафтане, колдовавшем вокруг стола со снедью. В руках у него было бронзовое кадило на трех цепочках. На круглом столе по краю стояли 12 плоских металлических тарелок с фиалами, и юноша возле каждого места окуривал стол каждением, читая при этом какие-то молитвы и наговоры. Увидев, что Шура проснулась, он улыбнулся ей, но дело прерывать не стал. Только после очередного обхода вокруг стола он остановился возле одного из зеркал, повесил кадило на крючок, торчащий из стены, и подошел к алькову. «Ты, боляриня, здей видений нарицаешься, вот и вмените глаголом своим». «То есть, думай, о чем говоришь?» — уточнила Шура. «Это, я полагаю, один из первых советов?» «Истинно так», — кивнул парень. «А то полиелеем жек не исправите, за неже не любит старичи исправи возвернувшихся, премудрость прости». «Я и не собираюсь никаким маслом огонь поливать, поэтому и сказала сразу, что совет надобен», — нахмурилась Шура. «В нашем мире существует такая информация, что у вас здесь можно понять, как показать человечеству путь развития, иначе люди землю могут просто погубить». «А тогда и вы не выживете, исчезнете вместе с нами». «Знамо дело», — кивнул парень. «Обаче никака мреть Скимина не сомнет. Надо тебе к Волхову пожаловать, на то ты и виденее. Хочешь и?» Саша машинально кивнула, так как сидеть и дожидаться своей участи не имело смысла, а у волхвов можно узнать, в чем смысл существования или же научиться сотворять мир добрым и великим, как должно. «Токмо прежде сотрапезничать надобно», — парень кивнул на стол. «Освящена снедь, добра исполнь». Юноша первым подошел к столу, принялся накладывать себе в плоское серебряное блюдо по кусочку от всякого угощения и кивком головы пригласил Шуру делать то же самое. Теперь девушка не заставила себя упрашивать, ибо прилично проголодалась во время шамбальских приключений. Впрочем, приключений никаких не было. Просто люди здесь так жили, по своим законам, и ради вновь прибывших не собирались нарушать свой жизненный уклад. Шурочка решила попробовать всю предлагаемую пищу. Но вот только отрезать кусок большой гусеницы все-таки не решилась. Неизвестно, какая бабочка появляется из этого чуда природы, и не повлияет ли она отрицательно на человеческий организм, пришедшему из иного мира. Во всяком случае, осторожность не помешает. Зато все остальные кушанья оказались настолько хорошо и с умом приготовленными, что Шура искренне позавидовала жителям этого зазеркалья, если, конечно, их постоянно угощают такими произведениями кулинарного искусства. «А где здесь птицы, растения и есть ли деревья?» – спросила у сотрапезника Шура, подцепив настоящую куропатку с моченым горохом. «Я кроме ледяных стен ничего и не видела». Парень посмотрел на гостью удивленными глазами и объяснил, что пищу привозят из репейских лугов, что в этом городе не место всяким там кухням с приготовлениями пищи. «Арктида где?» Парень ткнул пальцем в центр свастики, висевшей у Шуры на шее. «Арктида правит миром, а правь Арктидой, посему старичи не любят гостенек и угощают гремучей трапезой». Парень подошел к одному из сундуков, откинул крышку, и перед глазами Шуры оказалась гора всякой всячины, будто сундуки только и существовали для складирования пищи. Но если жареные, вареные, пареные и печеные деликатесы забиваются в сундуки, то как они там не прокисают? Может быть, где-то на стороне у здешних жителей существуют кухни, но как пища доставляется сюда и как хранится? Ведь то, что удалось откушать Сашеньке, просто чудо кулинарной науки. Юноша, наблюдая за Шурой, усмехнулся. Наверное, догадался, какие вопросы интересуют девушку. Он подошел к другому сундуку, открыл. В нем было то же самое. Потом открыл еще несколько сундуков. Пищевая суть сундуков не менялась. Значит, эта комната была никакая не светелка, а раздаточная пищевых продуктов. Но зачем же здесь тогда кровать, да еще и в алькове? Этого Шуре не суждено понять, да и некогда. Она, столкнувшись с другой неведомой жизнью, просто растерялась, хоть имела уже практику путешествий во времени. Но если в том, другом мире даже тибетские монахи ей не внушали опасения, а здесь за каждым в человеческий рост зеркалом, хоть и металлическим, ожидало что-то неведомое, можно сказать, несуществующее во времени. Это нечто заглушало разум и гасило интуицию. В другой раз предложение сотрапезника посетить волхва девушку хоть немного бы насторожило, а сейчас она просто доверилась, не зная, что есть, что было и что будет, тем более, чем сердце успокоится. Она еще держала в руках большой стеклянный фиал, выполненный в форме многогранного кристалла, попивая маленькими глоточками настоящее виноградное вино, подобное которому вряд ли можно найти в самых древних запасах знаменитых виночерпиев всего мира, и попутно размышляла о чем-то своем. После трапезы юноша взял Шурочку за руку, подвел к одному из зеркал, расстегнул ворот своего красного кафтана и обнажил точно такую же свастику, болтающуюся у него на шее, как нательный крест. Свастика отразилась в зеркале, на какое-то мгновение даже меж нательным крестом и зеркалом проскочила горизонтальная молния. Или Шуре это только показалось, но металл зеркала вдруг стал жидок, как вертикально стоящая поверхность воды. Юноша шагнул туда, увлекая за собой Сашу. Она не сопротивлялась, лишь закрыла глаза перед погружением в зеркало. Но ничего не произошло. Девушка открыла глаза и, к своему удивлению, увидела тот же ледяной коридор со светящимися стенами, по которому они совсем недавно шли стрижкой. Юноша шагал уверенно впереди, не оглядываясь, и Шуре ничего не оставалось, как не потерять его из виду. А ходы по ледяному лабиринту надо было знать, поскольку коридоры ничем не отличались друг от друга, даже исходящим из-подо льда светом. Вскоре они вышли к одному из ледяных вертикальных колодцев, только намного меньших размеров, чем городской. Еще над колодцем не было никакого небосвода. Все помещение представляло собой большой шар, из которого в разные стороны разбегались ледяные коридоры. Лишь один из них, вертикально уходящий вниз, был много шире остальных. Но с точностью нельзя было сказать, где здесь верх, где низ, потому что в этом ледяном лабиринте притяжение почти отсутствовало. Шура по дороге сюда попробовала пройтись мимоходом по стене и даже по потолку. У нее все получилось, как будто девушка с тем и родилась, что училась гулять по потолкам, словно муха. Она, стараясь поспеть за юношей, умудрялась все же придумывать что-то свое. Не как делают все, а как не делают. Когда получается что-либо необычное, человек радуется, ведь повторив такое, можно доставить радость другим. Это ли не суть главная в суетной мирской гавани? Сейчас у Шуры был только один зритель, да и тот шел не оборачиваясь. И все же гуляние по потолкам, как это делают мухи и бабочки, надо было отложить на другой раз. «Мы на ползке перстном», – юноша указал на широкий зев колодца, уходящий далеко в темноту. «На полма пути ищай древо древнее, корень верхнего, на нем яблоки, что возьмешь – твое». С этими словами юноша достал откуда-то из-за ледяных колонн настоящие санки с коваными полозьями. Полозья крепились к небольшой фигурке деревянного льва, выструганного из липы. Усевшись верхом на санки, можно было держаться за львиную гриву. Провожатый подал санки Шуре. «Ну, здравий будь, боляриня!» Отвесил он поклон гостье. «Пиру не затеряй!» Шурочка постаралась поудобнее усесться на саночках, поправила рюкзачок, и юноша толкнул ее в пропасть колодца. Темнота, рванувшаяся к ней наперехват, оказалась не такой уж мертвой человеческой тенью. Наоборот, она стремилась впиться своими когтистыми лапами Шурочки в горло и задушить девушку до того, как она достигнет полмы. Именно туда не хотела пускать девушку какая-то неведомая сила. Гонка оказалась захватывающей, способной расшевелить весь имеющийся в крови адреналин. Но Шура интуитивно чувствовала, если через край потира души прольется хотя бы одна лишняя капля адреналина, то кровь обязательно закипит, запузырится и задушит девушку задолго до конца пути. Шура пыталась успокоить звенящее колокольным набатом сердце, но оно плохо слушалось. Может быть, такой спуск к центру Земли имел программу непущения гостей, кто знает, но девушка ни за какие коврижки не согласилась бы еще на один такой спуск в неизвестность. Вдруг санки сами замедлили вихревое скольжение по отвесному туннелю, вылетели в такую же круглую, как и наверху, ледяную комнату и остановились возле чахлой акации, неизвестно как растущей в этом почти ледяном, почти безвоздушном пространстве. Шуре понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Она попыталась сползти с санок, но тут же упала, явно не в силах подняться. Все же она начала понемногу приходить в себя, встала на ноги и подошла к карликовому дереву. Да, здесь в центре земли действительно росла настоящая акация. Впрочем, от настоящей это дерево отличалось тем, что на нем созревали разноцветные яблоки. Но и разноцветными их назвать нельзя было, потому что по одну сторону дерева красовались наливные яблочки белого цвета, а по другую – такие же заманчивые плоды, только черные, будто вываленные в печной саже. Девушка с детства считалась среди сверстников белой вороной, однако от белого яблока почему-то отказалась. Наверное, так поступают лишь настоящие белые вороны. Сорвав черное яблоко, Саша ждала чего-то необычного, но ничего не происходило. Более того, она ощутила мускусный запах, исходящий от яблока, а этого тоже быть не могло. Отступив на шаг от яблочной акации, Шура еще раз попыталась понюхать яблоко, но поскользнулась и выпустила черный плод из рук. Яблоку будто только того и надо было. Оно покатилось по ледяному полу в сторону одного из коридоров, предлагая девушке выбор. Следовать ли за наливным яблочком, куда оно катится, либо снова сесть на саночки и убираться отсюда по добру, по здорову. Конечно же, Саша выбрала первое, даже не задумываясь, и кинулась догонять резво катящееся яблоко по освещенному коридору. Но коридор скоро кончился, и перед Шурой возникла огромная лесная поляна, где росли всяческие травы, луговые ромашки, незабудки и лютики, над которыми летали пчелы. Неподалеку из зарослей выпорхнула куропатка и скрылась в непроглядном небе пепельного цвета, повисшем над ослепительно белым полем. Белым оно оказалось потому, что все цветочки, трава и даже пчелы были ледяными. Но если улетевшая куропатка тоже была ледяной, то как она смогла улететь? Шура стояла на краю поляны, открыв рот, не понимая, верить ли увиденному. Но сколько ни терла глаза девушка, ледяное поле не исчезало. Более того, чуть не у самых ног путешественницы ледяные стебельки тихохонько зазвенели. Оказывается, возле ног каталось сорванное черное яблоко, приглашая не останавливаться, что Шура и сделала. Сначала девушка ступала по ледяной траве с опаской сломать стебли или разбить какой-нибудь цветок, но поняла, хоть и была ледяной, а жила своей привычной луговой жизнью, которую нарушить можно было разве что лесным пожаром. «Вот почему где-то существует пламя Ангона», — поняла девушка. «В этом мире зазеркалье тоже все разделено на чет и нечет, на день и ночь, на свет и тень». «Все, да не все», — услышала она чей-то голос. Для каждого мира, для каждого человека, для каждой былинки есть свои правила существования. Разве положено было бы тебе путешествовать во времени, не будь на это разрешение свыше?» Шура открыла рот и опять остановилась. Перед ней в центре поляны стоял ледяной пень, на котором сидел ледяной старец, держа в руках ледяной посох с изображенной на набалдашнике птицей сирен. В руке старец держал черное яблоко, которое и вывело девушку сюда. «Откуда вы все про меня знаете, дедушка?» – удивилась Шура. «Мне ль не знать тот мир, где ты живешь?» Поднял на нее глаза старец. «Что вы добились, живя и воюя меж собой?» «Мы сейчас не воюем», — пыталась защититься девушка и осеклась, вспомнив вековую вражду между укропами и москалями. «Воевали только аборигены, и то это было в столь далекие времена, что и вспомнить незачем». «Аборигены, говоришь?» — усмехнулся старец. «В далекие времена, говоришь?» «Кого ты называешь дикарем или аборигеном? Того, кто жил по законам своего мира, говорил правду и не хотел принимать навязанную ему ложь от нежити, захвативших власть? Того, кто по законам съедал сердце побежденного воина и тем самым дарил ему жизнь в другом мире? А сколько русичей уморил сатанист-патриарх Никон в 17 веке? А сколько миллионов погублено коммунистами в середине 20-го? Или выигравший поединок, убийца, уничтоживший миллионы жизней, вождь всех времен и народов? Запомни, деточка, ни в одной войне нет и не будет победителя. Не этим надо жить». «Вы знаете, как, дедушка?» — наивно спросила Шура. «Меня звали когда-то Перуном». Снова поднял на нее глаза старец. «Мне ли не знать, что несет война, кто такие победители и побежденные? Но мне нравится, что ты не в поисках власти пришла к нам. Как жить и чему научить людей узнаешь, когда сорванное тобой яблоко съест пришедший с тобой юноша. Сумеешь убедить его, тогда оба сможете присоединиться к потоку энергии, получаемой землей из вселенной. Вот тогда и поймешь слова, что птица не жнет, не сеет, не ткет, не придет, а Господь дарует ей пропитание и красивую одежду. От таких странников по кольцам времени многое зависит». «Хорошо вам сваливать все на будущее», — насупилась Шура. «Сумеешь убедить, сможете присоединиться. Я здесь не для предсказаний будущего, не для гаданий на кофейной гуще и стараюсь не бежать впереди паровоза. Как там будет и будет ли, не сейчас строить предположения. Вы здесь спите ледяным сном и даже совета дать не можете, как людям навсегда избавиться от агрессии и желаний откушать из корыта всекормящей власти». Перун серыми пронзительными немигающими глазами уставился на девушку. «Сплю, говоришь?» «Нет, девонька, то не я сплю в ледяных палатах, а ты почиваешь, проснуться не желаючи. Запомни, каждый человек делает сам свой выбор и только сам. На то он и сотворен по образу и подобию Божию. Согласна? Так вот, осознав стимул власти при первом же слове «дай», ребенок тут же впадает в накатанную прародителями колею властолюбия, и очень трудно его оттуда вытащить. Но есть среди людей и другие крохотные чада, не понимающие насилия. Те не жалеют ни игрушек своих, ни сил, ни улыбок. Но их насильно загоняют все в ту же колею, категорично не разрешая дарить радость окружающим. Ребенок сразу замыкается, прячется в раковину, и его тоже ничем оттуда не вытащить. Я ведь недаром про птицу, тварь Божью, тебе напомнил. Учись жить, не почитая страстей, а умей пользоваться их услугами. Тогда жадность, зависть, ненависть, сладострастие и множество других пороков просто не смогут помешать человеку делиться радостью с другими и получать ту энергию, за которой люди гоняются все века, называя ее синей птицей, не зная, что за настоящим счастьем далеко ходить не надо. Важно научиться понимать и принимать его. Старец встал с пня, протянул яблоко Шурочке. Та послушно приняла плод и поразилась вдруг происшедшей вокруг перемене ледяного пространства на яркое и живое. Травы и цветы, еще несколько минут назад казавшиеся промороженными насквозь, вдруг налились живым цветом, соком и запахом. Пчелы деловито зажужжали, облетая клевер и медуницу, а духмяный перелив, какой вокруг разлился, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Саша даже зажмурилась от удовольствия. Да и на старце ледяная одежда превратилась в льняную, а вышитые по подолу длинной рубахи птицы и звери превратились в живые рисунки. Казалось, на рубахе перуна тоже живет зверье, и каждая животина занимается своим делом. «Ты, девонька, учись спасать ближних!» Старец открыл ладонь. Там сидела еще прохваченная льдом пташка, которая тут же ожила и упорхнула в принявшее синеву небо. «Коли спасешь Тришку, получишь его кафтан. А нет, так снова меня заморозишь. И снова придется ждать, кто придет и власти захочет. Но всему свое время. Ты прежде помоги своей двойняшке разобраться в замужестве. Пропадет она без тебя, бедная. Ей любовь познать надобно, а в чернокнижии о любви ничего не сказано. И на Руси еще одна особа жаждет твоей помощи». «Да, я, дедушка Перун, не собираюсь бросать Мариэль. Просто меня мой любимый бросил. Наверное, к вам подался». «К нам», — кивнул старец. «Он придет к тебе и узнаешь, когда. Но больше никому не верь, кто под его личиной ходит. Никто тебя любви не сможет научить, коль не поймешь сама. А что это, увидишь, когда придет время». Перун обернулся к трухлявому пню, на котором сидел, но на котором уже начала кое-где прорываться молодая поросль. Старец прошептал что-то на балдашнику своей трости, и вырезанный на ней сирен вдруг ожил, порхнул и растаял, словно живая птаха в поднебесье. Но летал сирен на воле недолго. Почти сразу же он уселся на пень, где только что сидел Перун, и вдруг все окружающее пространство пронзили лучи вертикальной радуги. Прямо из пня эта радуга устремлялась вверх, в космос. Или вселенная направила радужный луч точно в пень. Такого Шура еще не видела. Радужный сноп переливался не только всеми цветами видимого и невидимого спектра, а дарил всем живым, то есть всему сущему вместе с музыкой и запахом, разливающимся вокруг, сгустки энергии необычайной силы. Когда один из таких видимых сгустков коснулся девушки, она почувствовала вспышку и желание жить, дарить людям хоть небольшую, но радость. Ведь не важно, в чем эта радость выльется, важно наделить ближнего такой же энергией света и разума. Может быть, тогда у людей вымрут чувства зависти и жадности, может, тогда они научатся жить по-другому. «Научатся, если захотят», — ответил старец на незаданный вопрос. «Важно поверить в любовь и жизнь, ведь людей объединяет не религия, а вера. С этим и Христос, Сын Божий, на землю приходил. Об этом все святые говорили и говорить будут. И когда все люди захотят научиться жить в любви и согласии, тогда и наступит твое по-другому. От таких странников зависят повороты времени. Важно только захотеть, а знание приходит не сразу. Сначала в любви и согласии научатся жить немногие, как ушедшие из вашего общего мира старообрядцы. Но ежели такое население Земли будет увеличиваться, то придет критический момент, перешагнув который, никто на земле уже не сумеет жить скотской жизнью. Вот тогда именно все сумеют присоединиться к волшебной энергии жизни, связывающей всю Вселенную. А как же без этого? Отсель тебе ни к чему в Арктиду возвращаться. Домой надобно. А попадешь туда, легонько, только загадку отгадай. «Зачем, дедушка? У меня есть эликсир времени». Саша показала старцу ладанку, висевшую на шее. «Стоит только...» «Ничего не стоит!» Сердито перебил ее старец. «Ты сейчас не в потоке времени, а в надвременье. И слушай, что тебе говорят, женщина!» «Простите, дедушка, я не хотела вас обидеть!» Потупилась Саша. «Загадывайте вашу загадку, если это необходимо». «Вот так-то», — проворчал Перун. «Ну да ладно. Скажи-ка, девонька, что растет в поле вокруг Аркаима птицам на радость, но рыбам на погибель? Богатому доставляет почести, а бедному несет неизгладимый позор. Умершему служит украшением, живому устрашением». Шура бродила вокруг древнего города, но ничего, кроме степного ковыля и дикого льна, там не заметила. Доверяясь интуиции, девушка принялась размышлять вслух. «Это, скорее всего, трава. Ее льном называют. Ведь лен растет в поле, где все птицы себе на радость и веселье клюют его зерна. Рыбы на свою погибель попадают в сплетенные из него сети. Любому богатому человеку льняные одежды прибавляют почестей, поскольку только богатые могут носить неприхотливую льняную одежду, а беднякам от льняных лохмотьев кроме позора ожидать нечего, потому что лохмотья носят только самые нищие и неимущие. Покойника украшает саван, сотканный изо льна, а живого человека устрашает петля, сплетенная из нитей этой же травы». «Гляди-ка, нахваталась премудростей», — улыбнулся старец. «Не как твой возлюбленный постарался». «Он», — призналась Шура. «Я поэтому и доверилась на берегу моря двоим пришедшим под его личиной. Откуда мне знать, кто это? Может, тот же человек, только в другом здешнем обличии, как двуликий Янус?» «Ладно, ладно», — вздохнул старец, — «ступай себе». Он взмахнул рукой, и вмиг кольца пространства сжались невидимой энергетической пружиной и выбросили Шуру в собственную квартиру. Только кресло недовольно скрипнуло, поймав свалившуюся ниоткуда девушку. Может, действительно необходимо выполнить наставление старца, поскольку Саша давно уже засветилась в поступках временного двойника. Ведь Иннокентий Васильевич тоже не мог избавиться от связи с Шекспиром, а сейчас и подавно. Путешественников во времени поджидают свои приключения, но и спрос за это велик. Ничего в жизни просто так не случается и не происходит. Это Шура усвоила точно.